Вопрос 469. Правда ли, что если очень увлечен работой, то тебе не до секса? Секретарша спрашивает. Товарищ директор, у вас в расписании на сегодня записан сексуальный час. Неужели теперь это будет длиться целый час? Нет, вы меня не так поняли. Это меня в райком партии вызывают. Из прошлого нашей страны. Да, бывает увлеченность такой степени, что пропадает сексуальное чувство. Все, что может отвлечь от работы, кажется ненужным, лишним, кроме разве что сна, когда работать уже нет сил. У ученых, у творческих людей, композиторов, писателей, режиссеров, художников, впрочем, наверное, у представителей любой профессии, возникает иногда ситуация, когда не хочется ни о чем думать, кроме дела, которым занят. Умная жена, возлюбленная, всегда поймет подобное состояние и не станет обижаться. Когда наступит спад в работе, захочется понимания, в том числе и сексуального.